Слава Ісусу Христу, народ Божий. Спасибо, Марко. Thank you, Марко. Він же такий настоящий евангеліст, да? Настоящий дар евангеліста. Він сьогодні там крепко, цього парня, це він так скромненько, але він там крепко. Я думаю, наші б уже ушли, а він там його так хорошенько так. Да, да, да. Поэтому пусть Бог благословит и дальше употребит и во славу Божию. И знаете, вот Марко затронул это место Писания, я хотел бы немножечко продолжить. Вот он, 4 глава Луки, с 1 стиха, я хочу... Буквально вот две мысли, которые он уже озвучил, но я хочу немножечко сакцентировать внимание. Первый стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». В Матфея, 4 глава, там написано: «И возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Конкретная цель для искушения от дьявола. «Исполненный Святого Духа». Знаете, как хорошо нам бывает вот в собрании или в личной молитве, когда мы молимся, когда мы исполняемся Духом, когда мы реально ощущаем Его присутствие, как это здорово и как это благословенно. Но дальше, как уже Марко обращал наше внимание, 14 стих, уже после искушения, уже после, как не искушал Его сатана, но мы видим, что Христос, Он говорил, написано. Он отвечал Словом Божьим. И дальше мы читаем 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Понимаете, вошел исполненный Духа, а возвратился в силе Духа. И вот важный момент, знаете, и когда мы говорим о том, чтобы наше служение, оно имело силу, когда мы говорим о том, чтобы наша проповедь, наша молитва, она имела силу. Братья и сестры, недостаточно быть просто исполненным Духом или исполняться Духом. Важно научиться побеждать, быть в силе Духа. Научиться побеждать искушения, побеждать преграды, побеждать все те атаки, которые сатана на нас устремляет. И в таком случае наше служение, наша проповедь, наше слово, наша молитва, она будет иметь силу, она будет эффективна. И насколько это важно, знаете, в контексте того, что Христос сказал Матфея, 12 глава, 29-30 стих. Помните, когда привели к нему, там он производил освобождение от бесов, реально там освобождал от бесов, и фарисеи между собой начали говорить, что это силой Вельзевула, князя бесовского, изгоняет бесов. На что Христос говорит: ну, если царство бесовское разделится само в себе, оно падет. Но, говорит, я силой Божьей это делаю. И дальше вот я хочу, чтобы мы обратили внимание на 29-30 стихи. Он говорит: «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его». И 30 стих. «Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает». Что сделал Христос в пустыне? Он связал сильного. Прежде чем он вышел на свое земное служение, мы читаем, что первое, что произошло, он пришел к Иоанну, чтобы принять крещение от него. И дальше мы читаем, что Дух Святой в виде голубя сошел на него, и он этим духом возведен был в пустыню для искушения дьявола. И в этой пустыне он связал этого сильного. И дальше уже, когда он вышел на свое служение, сильный он был уже связан, и он начал что делать? Расхищать его имение. Начал забирать все то, что принадлежало сатане. Мы читаем о освобождениях, исцелениях, воскресении мертвых. Христос являл славу в силе Духа, тем, что Он связал этого сильного, сатану. В своей личной жизни Он победил. В своей личной жизни Он научился побеждать. И как результат, Его служение, Его проповедь, Его молитвы, они имели силу и власть. Но для нас, или впоследствии, Он окончательно связал этого сильного на кресте Голгофы. Он отнял силы у греха, у смерти, у сатаны на кресте Голгофы через смерть и через воскресение. И Он даровал нам эту победу. Но работает ли это автоматически? Нет. Нам нужно научиться побеждать в своей личной жизни. Нам нужно уже силою, которой Христос победил, силою, которая уже дарована нам через благодать, силою Духа Святого, нам необходимо научиться побеждать в своей повседневной жизни, проходя наши земные испытания, проходя наши искушения, проходя наши вызовы, проходя наши какие-то сложные ситуации. И в таком случае, знаете, наша жизнь, она будет победоносной. Наша жизнь, она будет иметь, наше служение, оно будет иметь силу, власть. Да благословит нас Господь. И это очень созвучно с той темой, которой мы уже несколько пятниц вникаем. С темой страха Божьего, правда? Это очень созвучно. Когда мы ходим в страхе Божьем, мы побеждаем? Да, слава Иисусу. Так вот уже несколько пятниц мы вникаем в это слово. Я хочу задать вам вопрос, братья и сестры. Так нужно нам бояться Бога? В прямом смысле. Да, я тоже так считаю. Мы поговорим сейчас об этом. Знаете, современное такое вот более либеральное богословие, такое вот, знаете, оно более подносит нам, что Бог наш лучший друг. Give me five, Jesus. И так дальше, я понял. И это хорошо. Христос назвал нас друзьями, правда? Христос назвал нас своими, Он говорит, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Но это не говорится о том, что мы, чтобы мы, знаете, перестали бояться Его. Потому что ровно в той же степени, насколько Он есть Бог, любовь, ровно в той же степени Он есть огонь поедающий. Ровно в той же степени. И как важно для нас, знаете, вот иметь вот это вот чувство, вот это сердце, боящееся Бога. Евреям, 12 глава, 28-29 стих. Это Новый Завет. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Что мы приняли от Христа? Благодать. Благодать, которая изменила нас, благодать, которая преобразила нас, благодать, которая простила нам грехи, благодать, которая дает нам силы побеждать. Мы приняли эту благодать. Чем мы можем послужить этому миру и друг другу? Благодатью. Помните, как Павел говорит о своем служении? И он говорит, сколько сделал я, впрочем, не я, но что? Благодать Божья, которая во мне. И вот, приняв эту благодать, как важно для нас ее хранить, служить ею. И дальше мы читаем. Служить как? С благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Бог наш есть Бог любовь. Аминь, братья и сестры. Аминь. Слава Иисусу. И Бог наш есть Бог огонь поедающий. И служа Ему в этой любви, в благодати, служа, знаете, мы никогда не должны забывать обратную Его сторону. Служить Ему с трепетом и благоговением. Потому что Он есть огонь поедающий. И знаете, когда сегодня, знаете, иногда слышишь вопрос, что ну а что Бога бояться? Но читая Писание, я не нахожу ни одного человека, который бы соприкоснулся с Богом и не испугался. Вы помните реакцию Исаии? Реакцию Иоанна на острове, когда явился ему. Ну даже еще не Христос, а ангел явился. Да. То есть мы понимаем, что ну, это реально страшно. Это реально страшно. И мы должны понимать, какому Богу мы служим и перед каким Богом мы ходим. Что Он в той же степени, что есть любовь, Он в той же степени есть огонь поедающий. И насколько, знаете, важно для нас ходить вот в этом благоговении, трепете, служа Ему. Псалом 110, 9-10 стих написано: «Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя его, начало мудрости страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди его, хвала ему пребудет вовек». Свято и страшно имя его. И знаете, Израиль Ветхого Завета, он реально понимал, о чем он говорил. Когда гора Синая на 40 дней и 40 ночей, громы, молнии, огонь, тьма, какое величие, какая слава. И, знаете, читая Писание, мы должны понимать, что этот Бог, знаете, это не... Мы часто, знаете, считаем, что мы его уже поняли, мы его уже выучили, мы его уже знаем, мы уже услышали сотни тысяч проповедей, и он для нас уже становится каким-то таким вот ручным, предсказуемым. Мы уже плюс-минус понимаем, что ему нужно и как он поступит. Есть такое, братья и сестры, или это то? Только я иногда такой. Только я, да? Ну, я иногда такой, да, братья и сестры. Иногда так бывает. Когда думаешь, ну, здесь так написано, здесь так написано, но в то же время приходит, понимаешь, что, слушай, кто ты по сравнению с ним? Вообще никто, пыль, меньше пыли просто. И как вот эта пылинка, песчинка может посчитать, что она уже знает Творца всего видимого и невидимого. Всех галактик, всех планет, всех всего-всего-всего-всего-всего. Господь великий, слава Ему. И в Ветхом Завете мы читаем Второзаконие, 10 глава, 12-13 стихи. Господь оставляет заповеди своему народу. Господь вновь и вновь, знаете, Он желает донести вот эту истину своему народу. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты, что делал? Боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Хотелось бы сразу хорошо, чтобы было, да? Чтобы сразу раз и хорошо. Но Господь выдвигает свои требования. Господь показывает нам путь к тому, чтобы нам было хорошо. Он говорит, чего я от тебя требую? Что бы я хотел увидеть в твоей жизни? И первый пункт мы читаем. Того, чтобы ты боялся Господа. Боялся. Очень непопулярная тема сегодня, к сожалению. Чтобы мы боялись Бога. Знаете, сегодня гораздо больше, как мы должны получать свои обетования, входить в свое предназначение, получать благословение, завоевывать весь мир, начиная с Англии, Харькова и по всей земле. И это хорошо. И это Слово Божье. И мы призваны к этому. И Христос сказал, кто не собирает со мной, то что делает? Расточает. И мы призваны к тому, чтобы с Ним собирать. Мы призваны, чтобы вот эта победа Христа, она не была тщетной. Но чтобы мы максимально, знаете, вот собрались с Ним в Его царство, Его урожай, Его жатву. Мы призваны к этому. И если мы не делаем этого, мы что делаем? Расточаем. Если мы заняты только своими вопросами, своими делами, если Христос для нас это только тот, который должен решать мои вопросы, восполнять свои нужды, чтобы мне было хорошо, ну это не Евангелие. Это не Евангелие. Это, знаете, часть вырванная для того, чтобы польстить слуху и привлечь много людей, которым всегда, каждое воскресенье было бы очень приятно это слышать. Да, в Англии, наверное, тоже так, да? Да. Мне очень, знаете, очень вдохновляет и благословляет, что, знаете, истинное Евангелие, оно и в Украине, и в Италии, и в Англии, и в Соединенных Штатах, знаете, что оно одно. И когда приезжают люди, когда приезжают гости и проповедуют Евангелие, да, оно перекликается с нашим духом. И ты понимаешь, что как велико Царство Божие по всему миру. Слава Иисусу! Но, знаете, прежде чем все это, первым пунктом мы читаем, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, всеми путями Его. Было бы неплохо ходить своими путями. Правда? Но это не страх Божий. И я ходил одно время. Не советую, правда. Да, вот, не советую. Слава Богу, что некоторые не возвращаются опять на пути Господни. Слава Богу за такое. Но я не советую ходить путями своими. Пути Господни гораздо приятнее и благословеннее. И мы читаем в конце, чтобы кому было хорошо? Богу. Ему и так хорошо. Он самодостаточен. Чтобы нам было хорошо. И дальше. Ходил путями и любил Его. И служил Господу Богу твоему от всего сердца, от всей души. И знаете, иногда вот в некоторых церквах, знаете, я один раз там, в большой церкви я слышал призыв к покаянию без покаяния, без признания себя грешником и вообще фразы «Бог, прости меня». Правда. Правда. У нас это означает правду сказать. И знаете, когда просто Иисус, я верю в Тебя, возьми, войди в мое сердце, и так дальше, и так дальше. Но, как важно понимать, что в первую очередь Важно понимать, кто мы пред Ним. Мы, написано, каждый обратился на свою тропу, до одного ничтожный, нет праведного ни одного. Но в первую очередь это покаяние, это исповедание себя грешником, это необходимость в том, чтобы Христос простил. Это исповедание того, что я верю в Голгофскую жертву искупления на ней, моих грехов, моих беззаконий. И уже следующий шаг, не жизнь, знаете, как Бог теперь будет чудесным образом изменять мою жизнь и делать все для того, чтобы мне было хорошо и комфортно. Но шаг веры – это шаг понимания того, что бояться Бога. Написано «начало мудрости, страх Господний». Правда? И, знаете, я размышлял, в чем же мудрость? В чем же вот эта суть этих слов? Начало мудрости, страх Господний. Я понимаю, что если мы боимся Бога, мы будем ходить в страхе пред Ним и будем поступать так, как Он желает, так, как Он сказал в Своем Слове. Не мудро ли это, братья и сестры? По-моему, мудрее еще ничего на земле не придумали. И, скорее всего, не придумают. Это самое мудрое решение, это самая мудрая жизнь, это самое мудрое устройство, когда мы ходим в страхе пред Ним. И когда, знаете, наша жизнь, она созидается, устрояется им. И нам от этого хорошо, слава Иисусу. И мы можем сказать сегодня, что Бог заботится о нас. Я могу самый первый, Бог заботится обо мне. Бог добрый, Бог любящий, Бог устрояет мою жизнь, мои пути, благословляет во всех сферах жизни моей. Господь чудесный, слава Ему. Но как важно при этом не забывать, знаете, и ходить вот в этом благоговении и страхе пред Ним. Знаете, сегодня размышлял над этой темой, и, знаете, такой образ Бог дал. Знаете, образ новозаветный, который, знаете, мы находим в Евангелии образ того, что Христос есть жених, а церковь есть невеста. Правда? И очень интересно, что для мужей в Писании написано: мужья, что делайте? Любите своих жен. Как? Степан Антонович, помню, делился, я на школе служения задал вопрос: Степан Антонович, как любить свою жену? И потом сестры ушли, я Степан Антонович сказал: нового ничего нет. Есть один критерий, есть один стандарт. Это любить, как Христос возлюбил церковь. Знаете, Христос как муж, как жених, Он возлюбил нас. Он пришел, Он умер за нас. Но женам очень, очень неприятно мне, как мужчине, это признавать, что мы есть невеста Христова, и мужчины в том числе. Но я принимаю это, потому что это Божье Слово. И женам написано, что бояться. Жена да боится мужа своего. Знаете, если к мужчине тленному, который вот из плоти и костей, который, человек, прах, пыль точно такая же, как и все мы люди. Писание говорит, бойся. То я понимаю, что насколько для нас, как для невесты Христовой, знаете, вот это обращение к нам сегодня, чтобы мы, как невеста, чтобы мы боялись Бога. Чтобы мы боялись Бога. Что-что? А я прошу прощения, вы замужем? Нет, вот. Не бояться, да? Уважать, да? Да, пусть Бог благословит вас таким мужем, чтобы вы его уважали. И у нас не так много времени, я хочу показать эти вот практические стороны. Каким образом, с чего начинается? Притчі 8.13. Страх Господень, тире, ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, коварные уста я ненавижу. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие. В этом страх Господень. Дальше мы читаем ту же мысль. Притчи 22.4. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. За смирением следует страх Господень. Знаете, невозможно, не смирившись, говорить, как ты боишься Бога. Потому что пока мы гордые, пока мы несмиренные, пока мы своевольные, знаете, мы можем говорить все, что угодно. Но, знаете, наша жизнь, она будет показывать то, что, ну, слушай, бояться Бога, ну да, это правильно, это хорошо, это духовно. Но для начала, знаете, искренне смириться пред Ним. Искренне пред Ним смириться, быть смиренным пред Ним. И за смирением следует страх Господень. И когда мы смиряемся, написано смиренным, что дает Господь, в Якова мы читаем, Бог дает благодать. Мы можем все больше и больше познавать Его. Мы становимся все более ближе и ближе к Нему. Знаете, вот эта вот твердыня или стена гордости, она не разделяет уже нас с Ним. И мы можем действительно, знаете, все ближе и ближе узнать Его. И когда мы Его ближе узнаем, тем более мы понимаем, какой Он великий, какой Он могущественный, какой Он славный. И тем более приходит вот этот трепет внутренний, какому Богу мы служим, кто Он и кто я. И за этим написано следует страх Господень, и через запятую, то иногда зачем мы так гонимся, богатство и слава и жизнь. Эти вот принципы Царства Божьего, как Христос говорил, да? Что ищите прежде Царство Божьего, славы Его и правды Его. И все земное, оно что сделает? Приложится. Оно приложится. А иногда, знаете, вот мы верующие бегаем за тем, чтобы заработать, там, преуспевать и так далее, и далее. И иногда за этим теряем главное, которое в принципе то должно прилагаться, как само собой разумеющееся. Как там? Покупаешь шампунь, и тут этот самый гель для душа в подарок. Покупаешь зубную пасту и щетка в подарок. О, приятный сюрприз. Ну хорошо, приятно. И вот что-то похожее, знаете, вот вхождение с Богом. Ты искренне перед Ним, ты служишь Ему, ты стараешься угождать Ему. И тут раз бонус, раз подарок, раз благословение. И ты говоришь, Боже, какой ты великий, слава Иисусу. Еще мысль очень похожая, по сути та же мысль, притчи 15.33. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Вот интересно, тот же оборот, только наоборот. Страх Господень научает мудрости. Страх Господень научает мудрости. И славе предшествует смирение. Очень интересное местописание Иеремии, 32 глава, 40 стих. Знаете, в Иеремии мы находим целый ряд таких вот пророчеств уже новозаветных, которые исполнились уже, знаете, уже во времена церкви. И вот одно из пророчеств, это обращено к Израилю, но я это принимаю также для нас, как для Церкви Божьей. и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Хочу начать немножко с конца. Для чего Бог желает, чтобы мы Его боялись? Чтобы мы не отступали от Него. Для чего Он Израилю говорил: «Бойся, ходи в страхе предо мной», чтобы Израиль не отступал, чтобы Израиль боялся вот этого отпадения, чтобы, знаете, вот эта близость Бога и Его народа, она не разрывалась. И точно так же для нас сегодня, братья и сестры, Господь желает и посылает свой страх нам сегодня. Для чего? Чтобы мы не отступили. Чтобы мы боялись отступить от Него. И перед этим мы читаем: «И страх мой вложу в сердца их». Знаете, не просто какой-то внешний страх, мы боимся кого-то или чего-то извне. Но изнутри, из нашего духа, из нашей души, из нашего сердца, когда мы в своем сердце, знаете, это живет в нас, страх пред Господом, страх, знаете, не ходить Его путями. Филиппийцам 2:12 мы читаем: «Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Уже спасены, уже прощены, уже искуплены. Но Писание обращается к нам со страхом. Что делаете? Совершайте свое спасение. Совершайте свое спасение. К огромному сожалению, знаю довольно много людей, которых Бог простил, спас, помиловал из очень серьезных грехов, обстоятельств, из реальной ямы. И когда, знаете, люди, они не сохранили вот этого страха, они потеряли спасение. Они просто потеряли спасение. Но для нас, как для верующих людей, как важно совершать свое спасение. Петр пишет 1:17: «Со страхом проводите время странствования ваше». Петр, он вообще такой, знаете, вот часто такие вот яркие эпитеты говорил, что вот мы странники, мы пришельцы, пар и так далее. Знаете, он понимал, что насколько вот эта земная жизнь, она быстротечна, она коротка, и что впереди вечность. Что он говорил, вот это странствование, это, знаете, как путешествие. Поехал куда-то, я не знаю, в горы или из Англии в Украину, такое путешествие. Вот так, очень быстро, туда-сюда, вроде... Особенно, когда вот со старшими людьми общаешься, которые уже там 70-80 лет, и задаешь вопрос, а быстро ли прошла жизнь. Сколько ни спрашивал, ни один человек мне не ответил. Да ты знаешь, вот это живу. Вот это я уже не знаю, сколько можно. Уже как будто вечность живу. Но все как один отвечают, вот так вот. Очень быстро пролетело. Вот вроде детство, вот вроде юность, вот там замужество, женитьба, дети, работа, пенсия, все. Ну, реальное странствование такое, кратковременное. Насколько нам, знаете, Писание говорит, во время этого странствования, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Он не лицеприятен. Знаете, и Когда мы сегодня, кстати, с Хью там общались с одним, Виктор, да, его звали, общались с одним мужчиной, и знаете, Хью начинает ему говорить о там, рождении свыше, что нам нужно познать Бога, что нам нужно родиться свыше, чтобы войти в Божье Царство. И он говорит, да ну что, говорит, там уже придем, говорит, спросим, как там что. Я говорю, слушай, ну там может быть поздно. Вот правда. Там будет поздно. Знаете, чтобы в нашей жизни, знаете, за всем вот этим вот нашими какими-то жизненными вопросами, знаете, чтобы не было поздно обратно обратиться к страху Божьему, обратно обратиться к вот этому благоговению пред Ним, чтобы не оказалось поздно. Я уже буду заканчивать. Я хочу, чтобы мы прочли, знаете, такой благословеннейший псалом. Возможно, в один из разов мы прочтем 127-й, но я хочу сегодня, чтобы мы прочли 33-й. Тридцать третий псалом. Со второго стиха. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие возвеселяться. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. 8 стих. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Это для нас, братья и сестры. Кто-то видел ангела прямо здесь, я не видел. У нас есть и такие люди. Но я верю в это, что ангел Господень в прямом смысле слова, он ополчается вокруг нас. Когда? Когда мы христиане, когда мы ходим в церковь, вокруг боящихся Его. И не просто, знаете, создает ангельский фон, и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. 10 стих. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Очень часто эта мысль перекликается, правда? Благословение земное, как результат благоговения и страха пред Господом. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. В чем же этот страх заключается? Чему же псалмопевец хочет научить нас? И ниже мы читаем. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Ответ очевиден, я думаю, правда? Есть совет, как бояться Бога в самом прямом смысле слова. Практические шаги бояться Бога. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Я люблю Бога, я верующий, я хожу в церковь и направо, и налево поливаю грязью и верующих, и неверующих, и парламентариев, и легитимных, и нелегитимных. Страх Божий в чем заключается? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Практические шаги, как мы можем ходить пред Богом в страхе. Очи, мысли, спасибо. И так же мыслями мы тоже можем грешить. Но Господь изменяет образ мыслей наш. Он говорит, преобразитесь обновлением ума, чтобы и наши мысли не были чисты, святы.